Медный дед. В давние времена жил один человек. Крепкое было у него хозяйство, потому что трудился он много, да и сыновья помогали. Вырастил человек троих сыновей. Двое старших удачные были, а младший сын не в родителей пошел. Обнаружил как-то отец, что кто-то травит его пшеницу. Каждую ночь по десятине урожая пропадало. Так можно было и без хлеба на зиму остаться. Решил он сыновей отправлять на поле, чтобы сторожили и поймали вора. В первую ночь сторожить поле пошел старший сын. Всю ночь зорко высматривал, надеялся поймать вора, а к утру не выдержал, задремал. Проснулся с первыми лучами солнца, а десятину пшеничного поля словно выкосили. На следующую ночь отправил отец среднего сына. Тот тоже долго крепился, но к рассвету уснул. Снова десятина потравлена. Наступила третья ночь. Отец без всякой надежды отправил младшего сына стеречь поле. Парень долго не думал. Пришел на поле и спать улегся. В полночь проснулся и стал звезды считать. До предрассветных сумерек успел бока отлежать. Вдруг слышит, запела птичка какая-то. Глянул, а она клюет пшеницу. Сама маленькая, а колоски словно стрижет. Коню меньше зерна надо. Подкрался парень к птичке и хвать ее, спрятал в мешок, лег на бок и снова заснул. Утром прибежали старшие братья, видят, младший спит, как ни в чем не бывало, а пшеница целая, только прежние потравленные места проплешинами светятся. Разбудили брата и спрашивают: «Видел ли кого?» «Видел», — отвечает. «Вот птичка маленькая клевать пшеницу надумала». Достал ее из мешка и братьям показывает. Посмотрели те на птичку, в руках подержали и обратно в мешок спрятали. Забрали у младшего брата мешок с птицей и отцу понесли. Доложили, что это они поймали птицу. Отец надумал к королю съездить и отвезти ему эту птичку. Король принял подарок, даже денег дал. И королеве птичка понравилась. Посадила она ее в клетку и в своей комнате ту клетку поставила. Ключик всегда при себе держала. Маленький принц очень любил разглядывать птичку, слушать свист и трели ее. Однажды, когда королевы не было в комнате, птичка заговорила человеческим голосом. Она просила мальчика открыть клетку и выпустить ее на волю. «У меня ключика нет», — расстроился принц, потому что был добрым мальчиком. «Ключик у твоей матушки, у королевы. Лежит он в кармане платья. Мне очень плохо. Я здесь умру. Помоги мне, пожалуйста», — умоляла птичка. Принц пообещал найти ключик. Как-то матушка задремала, и королевич тихонечко, чтобы не разбудить королеву, вытащил из кармана ключик. Бросился к клетке, открыл дверцу и выпустил птичку на свободу. Не знал мальчик, что выпустил не просто птичку, а хранителя всех кладов по имени Медный дед Дзядок. Вылетела из клетки птичка, села на ветку дерева, что росло рядом с окошком, и говорит: «Спас ты меня, королевич! Я в долгу не останусь. Если тебе понадобится моя помощь, выйди во двор и позови меня. Медный дед, помоги мне. Я услышу и сделаю все, о чем попросишь», — сказала это и улетела. А на следующий день съехались гости, чтобы посмотреть на диковинную птичку. Король уже успел рассказать, сколько она ест и как красиво поет. Подошли король и гости к клетке, а в ней пусто. Королева кинулась искать ключик и не нашла. Вспомнила королева, что с ней в комнате только королевич был. Значит, это только он мог взять ключ и выпустить птицу. стали гости советовать королю, как наказать сына. Одни говорили, что казнить нужно, другие — выгнать из дворца. Подумал король и решил, что жизни лишать мальчика не стоит, а вот в изгнание отправить надо бы. По совету гостей надели на принца свиной кожух и выпроводили из дворца. Королева-мать, плача, успела спрятать в карманах кожуха золото. Надо же мальчику как-то прожить в изгнании. Вышел принц из ворот, выломал себе посох, да и пошел, куда глаза глядят. Королевич не жалел, что выпустил птичку, но как жить дальше не знал. Поднялся он на холм и позвал: «Медный дед, помоги мне!» И моргнуть не успел, а медный дед уже тут как тут. «Случилось что? Нужна моя помощь?» Заплакал принц, рассказал о решении короля. «Теперь нет у меня дома. Что мне делать, медный дедушка?» «За морем есть королевство. Отправляйся туда и просись на кухню поваренком. Как только тебя возьмут на работу, в этой стране начнется война. Выбери минутку и выйди за ворота. Вроде хочешь посмотреть, как идет битва, а сам меня позови». «А как я туда доберусь? У меня нет ни лодки, ни корабля». «Вот тебе большой лист лопуха. Придешь к морю, положи его на воду, лист превратится в крепкую лодку с парусом. В ней поплывешь». «Спасибо, дедушка, я все понял». «Вот и хорошо. Удачи тебе, королевич!» И медный дед исчез. Мальчик сделал все так, как велел ему медный дед. Пришел к морю, положил на воду лист лопуха, лист превратился в парусник. В заморском королевстве мальчика взяли поваренком на кухню. Спустя некоторое время в этом царстве действительно началась война. Королевич выбрал минутку, вышел за ворота и кликнул медного деда: «Медный дед, помоги!» Тут же явился медный дед и протянул мальчику серебряное яблоко, дал коня и меч. «Слушай меня внимательно», — сказал дед. «С этим мечом да на этом коне ты победишь всех врагов и станешь героем. Пригласит тебя король в гости. Не ходи. Вернись домой и играй с яблоком так, чтобы его увидела королевна. Будет у тебя его просить, не отдавай. Подаришь ей это яблоко, если разрешит поцеловать руку. Все понял?» «Понял, дедушка. Что бы я без тебя делал?» А медный дед этих слов уже не услышал. Исчез. Все получилось так, как советовал медный дед. И врагов разбил, разметал королевич. И король его к себе в гости позвал. И королевна попросила яблоко отдать. Принц только тогда подарил ей серебряное яблоко, когда королевна разрешила руку поцеловать. Прошел год. Король соседнего государства объявил войну снова. Отчаянно сражалось войско во главе с королем здешнего королевства. Отпросился поваренок посмотреть на решающую битву. Вышел он за ворота, позвал: «Медный дед, помоги!» А медный дед словно за спиной стоял: «Здесь я, королевич!» И усмехается: «Держи меч крепко, садись на этого коня, а в карман спрячь золотое яблоко. Предстоит тебе смертный бой, конь вынесет тебя, а меч рубить врага будет. Ну а яблоко золотое — это забава для королевны. Только смотри, просто так не отдавай. Разрешит поцеловать в щечку — подаришь яблоко». Снова все вышло так, как предсказывал медный дед. Отчаянно рубился в бою королевич, разметал всех врагов. Король лично пригласил его к себе во дворец праздновать победу, но королевич сослался на раны и ушел, не приняв приглашения. Королевна любопытной девушкой была. Стала подглядывать, чем это играется бравый воин. увидела золотое яблочко, загорелась получить его в подарок, вышла из своего укрытия и стала просить: «Продай мне золотое яблоко, смелый воин! Я подарю тебе его, если разрешишь поцеловать в щечку», — улыбнулся королевич. Весело рассмеялась королевна: «Всего-то!» — и подставила свою нежную щеку. Поцеловал королевну принц и подарил ей золотое яблоко. Только не давали покоя королевству враги лютые. Через год снова напали. Отправился король с войском защищать государство. А поваренок уже знал, что делать. Отпросился выйти за ворота, посмотрел и понял: нужно звать медного деда. «Медный дед, помоги!» А медный дед уже тут как тут. «Вперед, воин! Вот тебе конь сильный, меч острый, сражайся! А это яблочко волшебное для королевны. Только требую, чтобы разрешила поцеловать в губки алые». Бросился королевич в самую гущу битвы, немало врагов порубил, посек мечом. Конь сильный вынес его с поля битвы, когда все было закончено, враг лютый был повержен. Не доглядел королевич, один из вражеских воинов ранил его. Истекая кровью, королевич умчался на верном коне домой. Король не успел даже пригласить его во дворец, чтобы вместе с войском отпраздновать победу. Королевна уже поджидала смелого воина. Увидев, что он ранен, сама рану промыла чистой водой и перевязала белым полотенцем. А когда королевич впал в беспамятство от потери крови, надела на его палец колечко, поцеловала в уста. Собралась уже выходить, видит, яблочко волшебное светится в его суме. Решила королевна взять яблочко, чтобы потом был повод прийти и проведать воина. Только ночью медный дед сам появился рядом с раненым. Дунул три раза, раны как не бывало. Хитро взглянул дед на колечко, что светилось на пальце королевича, и говорит: «Завтра жди гостей, а принять их нужно будет достойно. Вот смотри, воин отважный», — произнес медный дед и снова трижды дунул. «Только теперь в сторону поля». Вмиг на поле дворец вырос красивый да просторный. Вокруг сад с волшебными яблоками, в озере лебеди плавают, аллеи фонтанами заканчиваются. В этом дворце будешь гостей привечать. А королевна, батюшки, уже все уши прожужжала о красивом и смелом воине. Решил король сам посмотреть, кто это так дочери понравился. Кроме того, короля любопытство мучило. Куда исчезает уже в третий раз смелый воин, что так отчаянно на поле рубил врагов? А вдруг это тот самый? В полдень повела королевна отца к дому смелого юноши. Только дома не было. Вместо него стоял красивый дворец, а на крыльце гостей встречал королевич в богатой одежде. Королевна едва признала его, разглядеть успела колечко, которое вчера раненому воину надела. А король тоже узнал смелого воина, что так помог в битве с врагами. Обрадовался король: за достойного человека дочь замуж собралась выходить. Королевич рад был, потому что успел полюбить королевну. Наверное, медный дед постарался. Пригласили на свадьбу все королевские семьи, их придворных со всего света. Родители королевича тоже прибыли, только не сразу сына своего узнали. Они думали, что королевич погиб. По свиному кожуху, который королевич принес и показал, признали и обрадовались несказанно. 7 дней и 7 ночей пировали и веселились. Люди и не припомнят такой богатой и счастливой свадьбы. Пройдут годы, и два королевства станут одним большим королевством. Править им будут королевич с королевной, а советами им будет помогать медный дед».